Глава 14. Я не хочу ее терять. Игорь. Ида продолжает смотреть на меня огромными глазами, что, кажется, вот-вот упадет в обморок. А может и что другое случится. Например, засмеется громко или заплачет. Не знаю, чего больше нужно ожидать сейчас от нее. Милая, аккуратно зову ее, и тут она вроде как оживает. Ты сказал? Ну, наконец-то! Она подпрыгивает и бросается на мою шею, едва ли не перевернув обеденный стол. На моих губах играет улыбка, но на самом деле тут нет ничего, чему я бы стал радоваться. Пусть и понимаю счастье Иды. Ситуация, что сейчас происходит, не то, к чему я стремился, не то, чего я когда-либо хотел или желал. И я пока что не понимаю, что мне делать. Господи, наконец-то! Это лучший подарок на Новый год! Ее губы обцеловывают все мое лицо и останавливаются на моих губах. «Я так тебя люблю! Спасибо! Спасибо тебе!» С трудом отстраняюсь от нее. «Ты не понимаешь?» Она тут же перестает улыбаться и с опаской глядит в глаза, сидя на моих коленях. «Ида, Настя на развод подает! Это конец моей семье!» «Но у тебя есть вторая семья?» Нежные руки гладят плечи и опускаются на грудные мышцы. Такая же семья, в которой есть женщина, есть дочь. Так и есть, милая. Беру ее ладони и целую пальцы. Но я не планировал что-то подобное. Ида резко выпрямляется и, встав с моих бедер, отходит, явно злясь. «Игорь, ты хоть понимаешь, как я жила эти 10 лет? 10 грёбаных лет!» Ударяет по столу. «Мужчина, которого я люблю, был моим лишь наполовину. И когда он уходил в проклятые двери спустя сутки или часы присутствия со мной и дочкой, я знала, что он будет с другой. Той, что даже по документам имеет право на тебя и твое присутствие в ее жизни. Твоя дочь даже не признана тобой официально, как будто она бесхозная». «У нее мое отчество. Протестую, зная, что этого мало». «К черту твое отчество! Она не может выйти с отцом на улицу и веселиться всей семьей, не оглядываясь по сторонам. Ей всего 6, а она уже знает, что нельзя с папочкой гулять долго или часто. Ты сделал ее своим секретом, стыдливым и порочным». «Это не так», — встаю на ноги. «Я люблю и тебя, и Ангелину». «Любишь», — смеется, а из глаз стекают слезы тонкими дорожками. «Но это не отменяет нашего с ней места в твоей жизни, и оно на вторых ролях. Что мое, что Ангелинина». Запрокидываю голову и устало вздыхаю. «Ты знал обо всем, Ида», — говорю побежденным голосом. «Я тебе не лгал ни разу, ни единого раза». «Знала, но мои чувства не в счет. Чувства твоей дочери. Твой сын боится быть увиденным кем-то?» «Прошу тебя». «Нет, ответь. Твой сын уверенно называет тебя отцом на публике? Ты ходишь на спектакли и родительские собрания?» «Да, мне больно от ее вопросов и моих ответов. Моего понимания. Но что я могу?» «Сколько раз ты был в садике Лины и принимал участие в утреннике? Хочу открыть рот и хоть что-то сказать, но она выставляет руку, чтобы молчал». «Не утруждайся, я отвечу за тебя. 0. И мне плевать, что там думает и что чувствует твоя Настя. Она долго жила, думая, что она одна единственная. Пусть теперь поймет, что значит делить мужа с другой и при этом мириться с этим». «Она не станет мириться. Закипаю от злости. Вот в чем дело, иначе бы знала о тебе и дочке, иначе не было бы все так сложно». «И почему? Где ее любовь?» – разводит руки в стороны. «Едва узнала и сразу на развод. Туда ей дорога». «Ида, я люблю тебя и люблю ее. Я не хочу ее терять». «Не...» – она замирает, и теперь слез становится больше. «Не хочешь? А меня, Игорь? Меня готов потерять, потому что я так больше не могу и не хочу. Хватит». «Родная», я подхожу к ней и обнимаю. «Прости». «Нет, этот день должен был стать самым счастливым, а в итоге...» «Тебя терять я тоже не хочу, Ида. Посмотри на меня». Встаю сбоку и жду, когда обернется. Беру ее красивое лицо в свои ладони и целую аппетитные губы, щеки, глаза, кончик носа. «Лишиться еще и вас с Ангелиной. Этого я не переживу. Клянусь, я что-то придумаю. Разберусь с Настей. Все будет хорошо. Только будь со мной, милая». Она всхлипывает и обиженно поднимает руки, чтобы обнять. «Потерпи немного», — глажу по спине. «Все станет иначе. Все теперь знают о нашей девочке. Теперь все будет по-другому, понимаешь?» «Хорошо», — отвечает шепотом. Успокоившись, мы проводим время до самого позднего вечера все вместе. Напряжение между мной и Идой почти сошло на нет, но возросло, когда я сказал, что мне нужно поехать к Насте. Я планировал с ней поговорить. В голове было много идей завязать правильный разговор, сознаться и умолять о прощении. Но моя жена... Наверное, я подсознательно знал, что это нереально, но хотя бы постараться внести ясность и не остаться врагами. Первое, что меня удивило, это неподходящий к двери ключ. Даже перепроверил всю связку. Ничего. Какого черта? Уже собирался звонить в службу обслуживания дома, когда услышал ее по ту сторону двери. Она что-то говорит, но я абсолютно не слышу. «Настя, замок заело. Я сейчас вызову слесаря, подожди». Говорю ей и лезу в карман за телефоном. Она снова отвечает. «Что?» Щелчок, и дверь открывается. Выдыхаю. Смотрю на нее. Такая красивая. «Забыл что-то? Или ты за своим полотенцем и щеткой, которые тогда выложил обратно? То мне жаль тебя расстраивать. Я их выбросила». «Насть, ну давай поговорим, а?» Стараюсь сгладить ситуацию, но уже вижу, что она не сдастся. «Знаешь, Игорь», делает шаг и встает полностью в дверном проеме. «Я тут сегодня узнала от сестры. Ты не подумай, я лишний от посторонних не собираю. Так вот, Юля видела тебя с блондинкой как-то и малышкой лет 5. Вы прогуливались в парке Победы на той стороне реки. И ты весь такой счастливый, весь такой влюбленный, гулял со своей любимой и единственной. О как!» Почти не дышу. И все слова, что хотел ей сказать, вылетели из головы. «Ну, осеменитель, чё молчим?» Уже готов на колени встать, только бы избавить ее глаза от этой злости и боли. Я не привык видеть мою жену такой. «Насть, прос...» Даже не договариваю, она бьет меня в нос кулаком. «А, черт возьми! Пошел нахрен со своим, прости!» Дверь закрывается, а в глазах искры летят, и кровь хлещет на пол. Боль такая, будто череп раскроили. Вытаскиваю платок из кармана и прижимаю к носу. Стучу снова, но каждый удар отдается в голове. «Черт! Не остается ничего, как только идти в больницу, потому что кровь никак не останавливалась. Благо, ближайшая тут на краю улицы находится. Собираюсь вернуться снова и поговорить, но часы показывают уже половину 10. Поэтому я сажусь в машину и еду к Иде».